Глава 8. Ты не позволишь узнать, какие планы у тебя на персов? Арбаку был сильно обеспокоен состоянием своего господина. Вот уже несколько месяцев он наблюдал за ним, отмечая ухудшавшееся с каждым днем настроение царя Мидии и терялся в догадках, что было тому виной. Переходы от вспышек ничем не спровоцированного гнева к полной апатии, касающегося государственных дел, тревожили верного пса. Особенно его настораживала некая нежность, несвойственная хозяину, когда речь заходила о его старшей дочери Мандане. А уж когда он встречался с ней, то Арбаку совсем отказывался узнавать грозного и жестокого повелителя. Доходило до того, что после визита дочери Иштумегу мог запросто сорвать злость на подвернувшемся рабе и, забыв о величии, собственноручно выдавать тумаки, избивая прислугу за малейшую провинность. А началось все с того, что однажды он приказал удавить любимую наложницу, а на следующий день еще одну. Правда, на этом тайные казни закончились, и начались проблемы. Первый полководец Мидии никогда не позволял себе сомневаться в правильности действий царя царей, но всегда имел собственное мнение, которое могло отличаться от мнения правителя, и держал его при себе, выполняя все приказы, какими бы странными или абсурдными они ни казались. Он убивал и казнил невинных, при этом не смел настаивать на умерщвлении виновных. Даже когда была возможность расправиться с Амдараешем, уличенного в связях с царем Лидии Алиатом, несмотря на брак своей дочери и Иштумегу, не оставлявший мысли отвоевать восточные земли у Мидии, не стал уговаривать покончить с ним, как с предателем, целиком положившись на дальновидность хозяина. Но тогда он видел в глазах царя азарт политика, верил в его хитрость и коварство, всегда приводивших к нужному результату. Теперь же все было иначе. Он видел перед собой жалкое подобие того, кто приводил в трепет любого, кто смел ему перечить. «Имеет смысл направить их в Парфию», — продолжил главный военный советник царя. «По донесениям, князь на пассаж собирает ополчение. Если там полыхнет, то и в Бактрии в стороне не останутся». «Нет», — пространно ответил Иштумегу, в задумчивости ковыряя большим пальцем правой руки средних размеров рубин, украшавший кубок с вином, усердно стараясь выдавить его из оправы. «Они нужны мне здесь. Скоро я их отправлю обратно в Пасаргады. Меня интересует их предводитель. Что ты знаешь о нем?» «Хороший воин. Храбр, находчив, неплохо знаком с искусством ведения боя. Но, по-моему, чересчур любит рисковать. Ко всему прочему, пользуется особым доверием Камбуджии и, по слухам, всецело предан ему». «Ты с ним знаком?» «Да. Я сражался с ним 3 года назад, и командой он тогда тысячей, а не сотней. Удача могла оказаться на стороне персов. Хорошо видит поле боя. У Гирбы он ловко вывел своих людей из-под удара нашей кавалерии и сам ударил с фланга». Арбаку предался воспоминаниям об одной из битв, которыми он руководил. Это, конечно, мало что дало, но все же помешало нанести основной удар по персам. Пришлось перестраиваться. «Оставь!» Раздраженно осадил его попытку в красках описать сражение Иштумегу. Царь царей испытывал определенную зависть к военным успехам своего верного пса, поскольку единственная битва, в которой он был полководцем, закончилась для него величайшим позором. «Меня больше занимает, что он за человек. Какие у него слабости?» «Как человек?» «Да все то же самое. Смел, дерзок, зачастую невоздержанный язык, что неудивительно для любимца обоих царей Аншана. Пользуется уважением воинов. Что до слабостей?» Арбаку задумался. «Здесь я его совсем не знаю. Разве что любит женщин, и то по большей части продажных». «Он правда сын пастуха?» «Трудно сказать. Поговаривает, что в свое время Куруш самолично поймал его, когда тот разбойничал в его владениях. Вообще неизвестно, перс ли он». «Грабитель? И что? Царь Аншана, поймав его, пощадил? На него это не похоже». «Я слышал, Куруш помиловал его за прекрасный голос. Он пел в то время, когда его товарищи казнили». «И что же, царь держал при себе разбойника?» Иштумегу поморщился. «Тем не менее, это так. Он трижды спасал жизнь Курушу». «Да, занятно», — отстраненно произнес владыка, словно речь шла о рубине, который ему наконец-таки удалось выломить, отогнув удерживающие его лепестки. Он отставил кубок и принялся разглядывать камень. «Что ты лично о нем думаешь?» «Что думаю?» — после недолгой паузы сказал Арбако. «Думаю, будь у нас десяток таких, как он, Вавилону пришлось бы туго». «Вавилон, Вавилон! И ты туда же! Все вам мало! Уж не сговорился ли ты с Амдреэшем, а?» И что Мегу зло посмотрел на одного из самых преданных слуг. «Ненасытные пасти ваши уже не могут жрать, а вы все норовите откусить еще больше. Когда же вы подавитесь?» Арбаку понуро склонил голову под несправедливыми упреками. «Да, он лично предпочел бы войну с Вавилоном, пока Навуходоносор окончательно не укрепил границы своей державы с Мидией. Великий и могучий сосед не желал расширять свои владения на севере, сосредоточив усилия на западе, и строил цепь крепостей, перекрывая излюбленные пути нападения Вахшатры, отличавшегося куда более воинственным нравом, в отличие от сына, который старался просто укрепить свою власть над уже завоеванным. Но он не Амдараеш, который жаждал нажиться на грабеже чужих земель за счет воинов царя-царей. Арбаку считал необходимым ослабить взорвавшегося халдея, надолго завязшего в заречье. «Великий, ты же знаешь...» «Полно». Внезапно переходя на миролюбивый тон, остановил его оправдание Иштумегу. «Твои доводы мне понятны, но у меня хватает проблем внутри царства. Эти шакалы, да пожрет их печень Визареша, тут же накинут сорвать Мидию на куски, лишь стоит нам ввязаться в войну. Разберись вначале с парфянами». «У тебя есть враг куда опаснее и парфян, и бактрица вместе взятых». «Опять ты за свое!» — недовольно буркнул царь, силой сжимая подлокотники массивного кресла. «Амдараеш мне нужен здесь!» «Как оружие против магов?» Рыбаку позволил себе ухмыльнуться. «Ты вырастешь барса для борьбы с волками». При упоминании барса и волков Иштумегу вздрогнул. Ему тотчас вспомнился проклятый сон. Настроение окончательно испортилось. «Все, хватит об этом. Вернемся к этому персу или кто там он еще, неважно». Иштумегу заметно нервничал. «Как ты считаешь, можно ли переманить его на свою сторону?» Арбаку скептически цокнул языком. «Сомнительно», — вынес он свой вердикт. «А ты попробуй. Вы оба воины, и скорее поймете друг друга. Хотя нет, я сделаю это сам». «Ты окажешь столь высокую честь простому сотнику?» Иштумегу показалось, что в голосе Арбаку прозвучала ревность. «Здесь я определяю, кто достоин этой милости, а кто нет. Ступай к нему, скажи, что я его жду. А будет еще лучше, если ты подготовишь его к этому разговору». Вот уже третий час Тарж бродил среди прилавков, тщетно выискивая глазами того, кто ему сейчас был нужен. Напрасно зазывали его торговцы, расхваливая свой товар, убеждая посетителя, что такого он и в Египте не встретит. Да что там в Египте? В самом Нововавилонском царстве найдется не более пары штук, и не важно, что это было – обычные портки или же дорогая эламская керамика. Все врали одинаково, энергично размахивали руками и делали честные глаза, в которых не было и капли совести. В другое время он непременно стал бы отшучиваться и подначивать продавцов, но сегодня их навязчивость раздражала. Все больше начиная нервничать, Тарж, изрядно проголодавшись, купил какую-то лепешку с непонятной начинкой и, не чувствуя ее вкуса, проглотил, почти не пережевывая, не переставая обводить взором торговые ряды. Расспрашивать он не стал, боясь привлечь и к себе, и к нему неуместное здесь внимание. Побродив еще час, Тарж решил, что сегодня не его день, и с досады за зря потраченное время махнул рукой и покинул базар, позабыв, что здесь у него было намечено и другое дело. Погруженный в свои мысли, он успел отойти достаточно далеко, как вспомнил о забытом. Еле слышно отругал себя и двинулся обратно. Но стоило ему вновь выйти на торговую площадь, как его тут же окликнули. «Что, так меня и не увидел?» «Раздери тебя, Дева, Богомай!» — Разворачиваясь в сторону звавшего, выругался Таш. «Ты что, все это время наблюдал за мной?» «Разумеется». Мягко и неслышно мальчуган приблизился. «Надо же было убедиться, что ты пришел за мной». «Чего хотел?» «Это с тобой?» Тарш указал на стоявшего в стороне парня лет 16, изображавшего праздно шатающегося. Туника у него с левого бока подозрительно топорщилась, выдавая наличие продолговатого и явно тяжелого предмета. «А ты не такой дурак, как мне тогда показалось», — похвалил его маленький наглец. «Заметил. Что же он в прошлый раз меня не стукнул по голове своей дубинкой? Неужели испугался?» Паренек пожал плечами. «Бывает», — флегматично заметил он. «Так что ты хотел?» «Помощь нужна. И, думаю, я обратился по адресу». «Говори». Богомай был невозмутим. «Вот», — Таш достал маленький серебряный жетон, взятый на время у Кассиса, служивший своеобразным пропуском. «Мне нужно таких 4 штуки». Он решил сделать один запасной, на всякий случай. Парнишка не торопился взять предмет с подозрением, глядя на клиента. «Что это?» — лениво спросил он, но Тарша провести не мог. Тот был уверен, что пройдоха знаком с вещью. «Не прикидывайся. Тебе известно, что это такое и кто я. Во всяком случае, ты знаешь, где я живу. Следил за мной?» «Дев глазастый, неужто я так плохо прятался?» Задетый за живое, спросил мальчишка, сердито глядя на пришельца. «Нет, но я не дурак, как ты уже заметил. На твоем месте я бы сделал то же самое. Пришел какой-то неизвестный, стражу не вызвал, поймав вора, да еще и монет подарил. Подозрительно. Ты согласен со мной?» Тарш не стал разочаровывать мальчонку. Он действительно засек слежку, но отметил, что тот сделал все правильно. Единственная ошибка — не учел, что имел дело с человеком, способным пройти сквозь оцепление стражи и остаться незамеченным. Пареньку не удалось скрыть гордость за свои умения, и он, слегка улыбнувшись, подобрел. «Зачем тебе это нужно?» — весело ухмыляясь, осведомился Богомай. «Неужто своего нет?» «Я же не спрашиваю, где ты их возьмешь». «Но мне краденые не нужны», — заранее предупредил Тарш. «Вот тебе материал». И выудил из-под полы увесистый слиток серебра. «Этого вполне хватит. За работу отдельно». «Когда надо?» — по-деловому спросил подросток, щелкнув пальцами. К ним немедленно подошел следящий. «Неделя, не больше». «Сам придешь или пришлешь своего раба?» Богомай жестом указал напарнику взять из рук клиента заказ. «Разве ты забыл, как выглядел мой спутник?» «Нет, но я предпочитаю иметь дело с проверенными людьми», напуская на себя серьезный вид, предупредил воришка. «На встречу придешь один, иначе сделка не состоится. Понятно?» «Понятно», — согласился Тарш. «Через неделю. Здесь. Один. Так?» «Да», — степенно подтвердил парнишка. «Тогда до встречи». «Постой», — остановил его Богомай. «Ты ничего не забыл?» «Что такое?» Заказчик притворился, что не понимает, в чем дело. «Я тебя увидел и подошел». «Ах, да, прости». Тарш хитро улыбнулся, будто припоминая. «Держи». Серебряная монетка, заранее приготовленная, была ловко поймана специалистом по подрезанию кошельков. «Господин желает что-то приобрести?» Тарш считал себя знатоком женщин. Но Керам ставила его в тупик. И хотя после встречи с Манданой он начал терять к ней интерес, все же хотел сделать девушке приятное, чувствуя за собой некоторую вину. А как известно, лучший подарок для женщины – это побрякушки, которые можно нацепить на себя. Но и тут была проблема, к которой требовалось подойти с умом. Ловчонка была скромной по размерам, но отнюдь не по содержанию. Любая из посещаемых им в пасаргадах ювелирок могла сравниться с ней разве что количеством, но никак не качеством. От обилия золота и драгоценных камней у Тарша разбежались глаза, так что он немного потерялся, что было для него нехарактерно. Вдобавок его поразило отсутствие охраны при дверях. Видимо, владелец не скупился, отстегивая как стражам базара, так и ворам, которые по существу и были истинными хозяевами торговой площади, куда более ревностно относившийся к своим данникам. Если в случае чего базарные служаки просто разведут руками, упустив грабителя, то воровское сообщество наверняка из кожи вон вылезет, ища наглеца, посмевшего вторгнуться на их территорию. Да, уважаемый торговец, себе или в дар? В дар. Женщине? Скорее утвердительно, чем спрашивая, осведомился продавец. Да. Невесте или матери невесты? Ни то, ни другое. Понимаю. Деликатно кивнул хозяин лавки. Свободный или рабыня? Рабыня. Но как бы это сказать? Обычно Тарш, не задумываясь, приобретал понравившуюся вещь и никогда не торговался, делая это только для приличия. Сейчас же он находился в раздумьях, и ему здорово повезло с продавцом, своими вопросами мягко подводившего его к нужному товару. Отблагодарить или соблазнить? Пожалуй, соблазнить, немного растерянно подтвердил покупатель. С соблазнением он опоздал, а благодарить с ее точки зрения было не за что. Но он не стал пускаться в объяснение, лишь добавил для утверждения. Соблазнить. Девушка расположена к тебе или как? Или как? Тарж давно не чувствовал себя так неловко, но торговец был настолько тактичен, что это отчасти смягчило уязвленное самолюбие. «Тогда господина ждет долгий путь, и я, и моя лавка будут счастливо сопровождать его на этом пути», — тонко намекнул продавец, желая, чтобы и впредь покупатель пользовался исключительно его услугами. «Всецело полагаюсь на твою опытность», — признал талант торговца Тарж. «С чего предложишь начать?» «Тут дело деликатное», — стал набивать себе цену хозяин лавки, придирчиво рассматривая товар, будто видел его в первый раз, остановив свой выбор на скромной золотой цепочке с кулоном, со вставленным в него маленьким нефритом. «Ты уверен?» «Господин у меня не первый, и до сей поры никто не жаловался. Это даже не подарок. Так, знак внимания. Девушка не станет отказываться. Но это только первый шаг. Со временем, если, конечно, господину будет охота добиваться рабыни таким путем, мы дойдем и до этого». Он указал налево, где лежали самые дорогие товары. Диадемы, колье и крупные серьги с большими и разноцветными каменями. «Беру. Сколько?» Цена была сильно завышена, но полученные советы делали ее вполне приемлемой. Тарши не думал торговаться, чему способствовали лукавые глаза продавца. Он вежливо поблагодарил и вышел из лавки весьма довольный покупкой. Оставалось самое сложное – подарить цепочку керам. В двух переходах от Экбатаны сделали большой привал. Живой товар перед продажей в столице Мидии требовалось привести в порядок. Негоже выставлять его на торги в потрепанном и неряшливом виде. Особенно это касалось женщин. Большинству выпала судьба быть купленными для плотских утех богатеев, а они как один хотели иметь красавиц, чистых и ухоженных. Да и остальным не мешало снять усталость от долгого перехода, смыть пыль и грязь. Глядишь, и цена будет побольше. Место было давно облюбовано Урпатосом, и не только им одним, так сказать, проверено временем. В 50 шагах от дороги протекала речка, и ее берег здесь порос густым кустарником, служившим естественной ширмой для моющихся, укрывая от зора любопытных глаз. Первыми отправили купаться девушек. Специально взятая для их сопровождения присмотра 40-летняя рабыня, женщина весьма объемных форм, отправилась вместе с ними. Вооруженные ведрами-мочалками почти два десятка девиц проследовала к воде, где уже давно было выкопано нечто вроде бассейна, оберегавшего реку от вод, стекаемых с грешных тел, как и требовал пророк. Женщины постарше заранее набирали в ведра глину, которой им предстояло натирать и мыть волосы. Те, что помоложе, получали чистые туники, выстиранные предыдущими купальщицами, и в свою очередь должны были сделать то же самое для своих последовательниц. Также им выдавались гребешки для расчесывания, а для особо красивых еще и притирание смазями, способствующих улучшению состояния кожи прелестниц. Охранники расположились поодаль, но готовые по первому сигналу сопровождающие прийти и на выручку, вздумая кто из дурех удрать. Но такого еще ни разу не было, и стражи, вальяжно усевшись на земле, принялись в красках расписывать происходившее за кустами, подначивая друг друга. Впрочем, делали они это довольно лениво и зачастую не смешно и не аппетитно, поскольку давно привыкли к подобному. пожалуй, только парочка новичков помоложе, густо краснея, украдкой поглядывали на заросли, в тщетной надежде что-либо увидеть. Мужская часть ожидала своей очереди в сторонке, занимаясь повседневными делами, обустраивая лагерь. Конечно, в этом принимали участие только те, кто, по мнению охраны, выказывал желание бежать. С молодых и крепких рабов мужчин всю дорогу вообще не снимали петель, но на Тарша и других подростков это не распространялось. Запалили костры, один из которых полагался исключительно для Урпатаса, над которым колдовал раб-повар, сопровождающий хозяина во всех походах. Другой для охранников, жарящих на нем мясо. Третий для варки похлебки из бобов и репы, от которой по ночам из рабской части лагеря доносились переливчатые звуки вперемешку со специфическим запахом. Иной раз из этих звуков складывались столь затейливые мелодии, что дежурившие стражники порой будили все становище своим гоготом. Таршу и еще трем парням доверили помывку коней, за что хозяева животных обещали поделиться небольшими кусочками мяса. Сам мальчишка не сомневался, вся пайка его товарищей пойдет в брюхо Сабиру, который после его избиения совсем потерял какой-либо страх, порой отбирая даже больше половины дневной порции. Однако своей маленький упрямец делиться не будет. Они с Сабиром единственные рожденные свободными. У остальных родители были рабами, и они готовы были терпеть подобные отношения к себе и далее, покорно снося унижения и поборы, поэтому не собирался защищать этих дуралеев и подставлять свои ребра, раз они сами даже не думают постоять за себя. Когда последний из девиц скрылась за естественной изгородью, Тарша охватило нестерпимое волнение. Его ребра успели забыть историю его взаимоотношений с Сабиром, и к нему вернулось всегдашнее присутствие духа. Он был уже совсем здоров, поэтому все его мысли занимало происходившее за кустами. Он выждал момент, когда его никто из охраны и других рабов не видел, где ползком, где пригибаясь, обогнул лагерь и добрался до реки сотни шагов ниже по течению. Стараясь не шуметь, ступая как можно тише, как кошка на охоте за мышами, несмотря на все возрастающее напряжение, приблизился к заветным кустам, за которым его ждало будоражащее кровь зрелище. Ему уже довелось испытать нечто подобное, когда он тискал Маину, но теперь это было даже еще сильнее. Ноги стали непослушно вялыми, точно расчесанная шерсть. Руки дрожали и ходили ходуном. Сердце бешено колотило по только-только оправившимся ребрам, а сдерживаемое дыхание норовило вырваться наружу оглушительным ревом. Сквозь просветы в листве начали виднеться мелькавшие белесые пятна обнаженных тел, и слышался приглушенный смех. Он готов был претерпеть любую муку, лишь бы его не заметили со стороны лагеря или реки. Но потом. А сейчас? Предательски хрустнула ветка. Тарш испуганно вздрогнул, страшась быть обнаруженным, ведь это означало крах надежды увидеть обнаженную плоть. Он с ужасом опустил глаза, ища виновницу шума, но к своему удивлению убедился, что никаких веток рядом нет, и значит шум исходил не из-за него. Похоже, здесь он не один. Осторожность пересилила вожделение. Тарш захотел узнать, кто еще, кроме него, был настолько необузан, что решился подглядеть за купающимися. Он с еще большей осторожностью сдал правее, откуда и прилетел звук сломанной ветки. Тщательно выбирая место для очередного шага, мальчишка со всеми предосторожностями раздвинул кусты. Мог бы и не стараться. Перед ним, в двух шагах, сверкая голым задом, придерживая левой рукой спущенные штаны, пригнувшись, стоял Сабир. Просунув голову в ветки, охальник усердно работал правой рукой, сопя подобно спящему верблюду. Пожалуй, даже если бы позади него разверзлась с грохотом земля, то и тогда бы он не оторвался от созерцания открывавшегося перед ним вида. Тарш тут же забыл, зачем здесь сам. Голых девок он еще успеет наглядеться. Никуда они не денутся. А вот подобного случая может и не представиться. Нисколько не задумываясь о последствиях, он с разгону пнул пяткой в белый зад. Не ожидавший такой подлости Сабир с криком вылетел из кустов, скатываясь с пригорка прямиком на пляж. Тарш не стал смотреть на дальнейшее. Он метнулся назад, ни в малейшей степени не жалея, что лишился радости лицезрения женских прелестей. Также пригибаясь, как и по дороге сюда, он бежал обратно в лагерь, а ему вдогонку словно награда за самоотречение, несся оглушительный девичий визг. Его душа пела гимн мести. Мести куда более страшной, чем сами побои, нанесенные ему. Вернуться оказалось проще, чем удрать. Все внимание было приковано к берегу, куда побежали почти все охранники, боявшиеся, что случилось нечто непоправимое. Спустя пару минут разъяренные стражи выволокли бледного, как смерть, Сабира. Несчастный, похотливый юноша семенил ногами, не поспевая за охранниками. Слетевшие штаны путались у него в ногах, и в конце концов, споткнувшись, он окончательно повис на руках охраны, отчаянно вопя о своей невиновности. Таршу удалось пристроиться среди одногодков. Похоже, его отсутствие никто и так и не заметил. Встревоженный Урпатас прибежал в тот момент, когда виновника происшествия приволокли к телегам. Купцу не надо было ничего объяснять. Спущенные портки говорили сами за себя лучше любых слов. «Привязать к телеге!» — гневно распорядился он. Приказ был немедленно исполнен. Сабир пытался что-то промычать в свои оправдания, но никто и слушать не стал. С него стянули рубаху для пущего стыда и избавили от порток. Распнули меж бортов телеги, привязав за руки в унизительной позе. Появились тонкие прутья, всегда возимые в караване именно для такой вот показательной порки. Сабир зарыдал. Первая полоса легла аккурат посередине ягодиц. Окрестности огласились душераздирающими воплями. Экзекуция была короткой, но жестокой. Вся нижняя часть задницы и ляжки превратились в одно красно-синее месиво, кое-где с кровью. Сабир уже не кричал, только тихонько подвывал, повиснув на телеге и стоя на коленях. Он плакал. Несмотря на всю ненависть, которую к нему испытывал Тарш, ему все же было его жалко, хотя и считал наказание заслуженным. Палач окатил жертву водой из ведра и развязал веревку, после чего Урпатас приказал всем расходиться, оставив наказанного поразмыслить над своим поведением в одиночестве. «А ведь на его месте мог оказаться ты!» Отрезая обещанный кусок мяса, подмигнул Таршу охранник, коня которого он обихаживал. «Когда девки завизжали, я уж грешным делом решил, что твоя задница будет порота». «Моя?» — сделанным удивлением переспросил проказник. «С чего вдруг?» «А то я не видел, как ты побежал подглядывать за девчонками». «Да ладно, не боись». Он еще раз подмигнул озорнику. «Не выдам. Дело молодое, сам грешен. Скажи, а не ты ли его подставил?» Тарш молчал. «То-то я гляжу, вы как кошка с собакой. Может, ты и правильно сделал, только нажил ты себе врага лютого. Будь осторожен, малыш. Я, конечно, пригляжу, но уж и ты постарайся не попадать в просак. Вряд ли вас продадут в Акбатанах. Тебя, я слышал, велено в столице не продавать, а этого...» Он кивнул в сторону скулящего Сабира. «Никто здесь не купит. Пройдет не меньше 2 недель, прежде чем заживет его задница. И путь вам обоим прямиком в Пасаргады. Так что мой тебе совет. Спи в полглаза». Вначале Тарш вправду не мог заснуть. Мучился угрызениями совести, слыша, как хнычет избитый и опозоренный Сабир. Но когда сквозь стенания и охи тот стал угрожать темноту, обещая убийством, все страдания разом окончились. Он понял, его враг догадался, кто повинен в его муках, и это означало, что борьба продолжится. Его совесть заткнулась, и он погрузился в глубокий сон. Тарш вернулся к себе с чувством выполненного долга. Он был очень доволен как самим собой, так и сложившимся удачно днем. Ежели получится еще и с Керам, то будет просто замечательно. Воспользовавшись отсутствием Кассиса, ушедшего на кухню за ужином, он решил сделать подарок девушке. Чувствуя себя немного не в своей миске, подозвал Керам. «Я хотел бы тебя отблагодарить». Она вздрогнула, как если бы он ее ругал. «За что?» «А разве не за что?» «Я не понимаю тебя, господин». «Тарш», — напомнил он. «Прости, Тарш». Оробев, поправилась девушка. «Ты помогла мне, и я счел возможным тебя отблагодарить. Чем я смогла быть тебе полезной? Ты же устроила мне встречу со своей бывшей госпожой. Думаю, это было непросто. Зная ее, можно было предположить, что это могло вызвать ее гнев. Однако ты справилась, и наша встреча, столь мне необходимая, состоялась. Вот, Он протянул ей цепочку, лежавшую у него на ладони. «Прими в качестве благодарности». «Это просто знак признательности. Ничего больше». Он решил воспользоваться советом хозяина ювелирной лавки. «Можно?» Тарш вытянул руки, намереваясь самолично повесить кулон ей на шею. «Да, конечно, если ты того желаешь, Тарш». От него не утаилось, как посмотрел на украшение керам. В точности, как и предполагал торговец. Подарок был скромен, чтобы она могла, сославшись на дороговизну, отказаться от предложенного дара. Мужчина осторожно, стараясь не касаться девушки, чтобы лишний раз не смущать ее, свел вместе концы цепочки, просунул их под волосами, защелкнув хитроумный замочек. Отступил полюбоваться. «Неплохо», — похвалил он то ли украшение, то ли себя. «У тебя есть зеркало?» «Да», — пискнула Керам и быстро прошла в свою комнату, вернувшись с маленьким медным зеркальцем круглой формы. Не удержалась и полюбовалась собой. Коснулась пальцами кулона, погладив его. «Красиво». По ее губам пробежала еле заметная улыбка, но мужчина заметил ее. «Понравилось». «Спасибо, Тарш», — поблагодарила девушка, без напоминания произнеся имя господина. «Это самое меньшее, чем я могу отблагодарить тебя», — улыбнулся Тарш. Скрипнула, открываясь дверь. Появился Кассия с подносом. Пока он прикрывал ее за собой, Кера мгновенно отвернулась и быстро спрятала кулон под рубашку. Это не ускользнуло от внимания Тарша, не понимающего, что послужило причиной подобному поступку. Поведение Кассиса тоже было непонятным. Он бросил быстрый взгляд на господина и его наложницу и замер у двери. Тяжело вздохнул и, опустив глаза, прошел и молча поставил поднос на стол. Все так же, не поднимая глаз, отошел назад, предлагая хозяину и его рабыне поужинать. Краска залила лицо Керам. Она сжалась, словно ее выставили на продажу посреди гудящей шумной толпы на базаре, вытолкнув вперед, предварительно оставив голой, чтобы потенциальные покупатели могли оценить ее прелести. Казалось, девушка вот-вот заплачет. «Кассис, друг мой, будь так любезен, подожди за дверью». Тарш с подозрением посмотрел на Керам. «Нам необходимо остаться наедине». «Да, хозяин», — холодно ответил юноша и резко вышел вон, громко закрыв за собой дверь. От этого звука девушка вздрогнула. Ее пальцы судорожно сжались, будто пытаясь переломать друг друга. Тарш приблизился, расцепил ее руки и взял правую ладошку. «Душа моя», — с некоторой строгостью спросил он, — «объясни, что происходит?» Керам затрясло, но она промолчала. «Послушай, Кассис, хороший человек и верный слуга. Не стоит думать, что он способен на воровство». «Как по мне, так он вполне достоин свободы. Если бы это зависело от меня, то сегодня же он был бы вольным». «Правда?» — с надеждой спросила девушка. «Почему бы нет? Во всяком случае, я постараюсь это сделать. Но не сейчас. Сейчас он мне нужен здесь в качестве слуги». «А я?» Керам сама испугалась, что произнесла это. Тарш стиснул с досады губы. «Ты хочешь быть свободной?» Девушка вновь промолчала. «Я тебе не нравлюсь», — спокойно и рассудительно подытожил Тарш. «Ведь так?» «Господин!» В глазах Керам стоял ужас. «Это не так. Я просто...» «Прекрати!» Мужчина ласково провел ладони по щеке девушки, отчего ему нестерпимо захотелось ее. «Я никогда не неволю женщину». Его передернуло от своих же слов, ведь с ней Тарш поступил именно так. «Прости меня», словно отвечая на собственные мысли, виновато сказал он. «Свободу?» «Свободу ты получишь, но немного погодя». «Я поняла, господин». «Нет, не поняла», заметив, как потухла девушка, покачал головой Тарш. «Отныне я не буду относиться к тебе как к рабе». Он кивнул и добавил значительно добрей. «Давай поужинаем. Зови Кассиса». Девушка проследовала к двери и обнаружила за ней сидящего на корточках юношу, с тоской поглядевшего на нее. Она отступила, приглашая его войти. «Проходи». К изумлению Керам, Тарш пригласил слугу за стол, жестом указывая на место напротив себя. «Спасибо, господин. Я сыт». Сухо отказался юноша. «Поел на кухне». «Тогда выпей со мной, или мне снова звать стражников?» Кассис, выдержав паузу, присел и потянулся к кувшину, но девушка опередила его. «Я разолью!» Хватая сосуд и разливая вино по бокалам, суетливо принялась ухаживать за мужчинами Кира. Несмотря на все его радушие, ужин прошел в тягостном молчании. Впрочем, Тарш и не настаивал на разговорах, а после попросил оставить его в одиночестве, погрузившись в размышления о предстоящем прибытии во дворец новых слуг. И как это сподручнее преподнести, в случае, если кто заинтересуется ими, при этом гнал от себя мысли о ночи, которую опять проведет один. Тарш долго лежал на огромной кровати, стараясь уснуть, но осознание, что рядом в соседней комнате спит принадлежавшая ему женщина, который по праву мог воспользоваться, не давало ему покоя. В конце концов, окончательно убедившись, что не уснет, встал, оделся и, недолго посидев на краю постели, вышел из покоев и направился к дежурному помощнику коменданта с просьбой выпустить его из дворца. Ему даже не пришлось предъявлять золотую бляху. Тот знал его и, предупредив, что до рассвета он не сможет вернуться, отдал распоряжение выпустить перса из дворца. Тарш бездумно бродил по пустынным улицам, не выбирая направления и пиная со злости мелкие камешки, имевшие неосторожность попасться ему на глаза. Ему очень хотелось случайно наткнуться на заведение, в котором так остро нуждался сейчас. Но то ли ему не везло, то ли боги хранили его от нарушения обещания данного царевне. Только нужной двери он так и не нашел. Дважды его останавливал патруль из числа городской стражи, но бляха, небрежно вынутая из-под куртки, сразу все проясняло, и блюстители порядка удалялись, не задавая вопросов. Сам же Тарш не позволил себе поддаться искушению расспросить дорогу к заветному дому и бесился неизвестно отчего. С первыми лучами солнца он вернулся к себе, бесцеремонно разбудил домочадцев и, наказав им не будить его, даже если с неба хлынет расплавленный металл, завалился спать.